и все купцы приветствовали его. И Али делал им знаки, чтобы они выразили ему уважение, а Маруф стал великим в их глазах. А затем Али помог слезть ему со спины мула, и купцы приветствовали его, и Али уединился то с одним, то с другим из них и расхваливал Маруфа. И его спрашивали: «Это купец?» И он ответил: «Да, вернее, это самый большой из купцов, и не найдется никого богаче, так как его богатство и богатство его отца и предков знамениты среди купцов Мисра. У него есть товарищи в Индии, Синди и Йемене, и в отношении щедрости он стоит на великой ступени. Знаете же его сан, возвышайте его место и служите ему. Да будет вам известно, что он прибыл в этот город не для торговли, и у него нет другой цели, как посмотреть на чужие страны. Ему не нужно ездить на чужбину для прибыли и наживы, так как у него столько денег, что их не пожрут огни. Я один из его слуг». И Али до тех пор расхваливал Маруфа, пока купцы не вознесли его выше головы и не стали рассказывать друг другу о его достоинствах. А затем они собрались подле него и начали предлагать ему угощения и напитки, и даже начальник купцов подошел к нему и приветствовал его. А купец Али говорил Маруфу в присутствии других купцов: «О, господин, может быть, ты привез с собой сколько-нибудь такой-то ткани?» И Маруф отвечал: «Много». А в эти дни Али показал ему всякие драгоценные ткани и научил его названиям тканей дорогих и дешевых. И один купец спросил Маруфа: «О, господин мой, ты привез желтого сукна?» И Маруф ответил: «Много». И купец спросил: «А красного, как кровь газели?» И Маруф ответил: «Много». И всякий раз, как он спрашивал его о чем-нибудь, Маруф отвечал: «Много». И тогда купец сказал: «О, купец Али, если бы твой земляк захотел привезти 1000 тюков дорогих тканей, он бы привез их?» И Али ответил: «Он бы привез из одной кладовой в числе своих кладовых, и там бы ничего не уменьшилось». И когда они сидели, вдруг стал обходить купцов нищий, и одни подали ему серебряную полушку, а другие подали джеддит, но большинство из них не дало ему ничего. А когда нищий дошел до Маруфа, тот захватил горсть золота и отдал нищему. И нищий пожелал ему блага и ушел. И купцы удивились и сказали: «Это подарок царей. Он ведь дал нищему золото без счета. И если бы он не был из людей с большим состоянием, и у него не было бы всего много, он не подал бы нищему горсть золота». А через некоторое время подошла к Маруфу бедная женщина, и он захватил горсть золота и дал ей, и она ушла, благословляя его, и рассказала об этом другим беднякам, и они стали подходить к нему один за другим, и всякий раз, как они к нему подходили, Маруф брал горсть золота и подавал, пока не израсходовал всю 1000 динаров. А после этого он ударил рукой об руку и воскликнул: «Достаточно с нас Аллаха, и благой он промыслитель». И начальник купцов спросил его: «Что с тобой, о купец Маруф?» И Маруф сказал: «Похоже, что большинство жителей этого города бедняки и нищие. Если бы я знал, что это так, я бы привез в седельном мешке немного денег и подарил бы их бедным. Я боюсь, что мое пребывание на чужбине продлится, а мне свойственно не отказывать нищему. Но у меня не осталось золота, и когда подойдет ко мне бедняк, что я ему скажу? Скажи ему: Аллах тебя наделит, — молвил начальник купцов.